На обратном пути в офис я остановился у рыбного рынка Гриллея и купил одну креветку. Одна креветка стоит 10 центов. Инфляция. Я покупал их по 5 центов за штуку. Маленький лысеющий продавец посмотрел на меня с любопытством. «Банкет, да?» — спросил он. Я таинственно улыбнулся ему, взял маленький бумажный пакет и вышел, провожаемый его удивленным взглядом. В офисе я привязал к креветке веревочку и опустил деликатес в аквариум с гуппи. «Банкет, дурачки!» — ласково сказал я им. Рыбы были в восторге. В моем офисе, между прочим, стоит мой любимый большой письменный стол красного дерева, который выглядит все еще очень хорошо. Поэтому я не люблю класть на него свои ноги в ботинках кордован. Есть еще два шкафа с выдвижными ящиками для документов, телефон и аквариум с двумя резвящимися там гуппи. Я взгромоздился на стол красного дерева, взял телефонную трубку и набрал номер «Ричмонд 8-12-12». Оживленный женский голос ответил: «Лос-Анджелес, экзаменер. Чем могу служить?» «Это Шелдон Скотт. Я хотел бы поговорить с Томми Келли». «Подождите минуточку, пожалуйста», — ответил голосок в трубке. Я прислушался к шуму в офисе «Экзаменер», который длился довольно долго. Затем тот же голос ответил: «Я сожалею, мистер Скотт. Мистер Келли был сегодня утром, но уехал незадолго до полудня. Его сегодня здесь больше не ожидают. Может быть, вы поговорите с кем-нибудь другим?» «Нет, спасибо». Я положил трубку, испытывая некоторое беспокойство. Может, молодой репортер дома в постели с пузырем льда на голове? Я вытащил телефонную книгу из стола, поискал номер и засунул книгу назад в стол. Зазвонил телефон. Я схватил трубку. «Агентство Шелдона Скотта». «Шел, это Сэмсон», — услышал я голос капитана. «Да, Сэм. Ты говоришь так, будто что-то случилось». «Я по поводу Джой Брукса», — сказал Фил. «Он не Брукс. Его имя Маддерн. Джо Маддерн». Мне подумалось, сколько же еще людей сообщат мне, что Джой — это Джой. — Да, Сэм, я знаю. Я собирался увидеться с тобой попозже, — отозвался я. — Что ты хочешь этим сказать? Ты знаешь? — взорвался мой собеседник. — Я только что получил специальную почту из Вашингтона, только сегодня утром. — Успокойся, Сэм. Все тебе объясню, как только смогу приехать в управление. Но сначала мне нужно еще кое-что сделать. Приеду к тебе, скажем, через полтора часа. Окей? — Окей, — недовольно проворчал он. «Ты слышал что-нибудь от этого репортера, Келли? Он был у тебя сегодня?» «Нет. Увидимся позже», — сказал я и положил трубку. Затем набрал номер отеля Келли. Меня соединили с его комнатой. Ответила его жена. «О, мистер Скотт!» — голос женщины сразу стал холоднее. «Томми нет. Возможно, вы его поймаете в офисе «Экзаменер». А может быть, он в сауне. Кстати, что вы сделали с ним прошлой ночью?» «Я очень сожалею, миссис Келли. Видите ли, я пригласил его поужинать». «Да я знаю», — прервала меня она. «Я поняла это по запаху». Я попытался засмеяться, но не услышал смеха в ответ. «Спасибо», — поблагодарил я. «Попробую связаться с вашим мужем позднее. На самом деле я не настолько сердита, мистер Скотт, как это может показаться. Но я бы не хотела, чтобы эпизоды, подобные вчерашнему, вошли в привычку». Я заверил ее, что больше такого не произойдет, попрощался и повесил трубку. Беспокойство о том, где, черт побери, может болтаться Келли, не покидало меня. Я проверил свой кольт 38-го калибра, засунул его в футляр и, оставив своих гуппи усердно терзать подвешенную креветку, вышел. Глава 9. На Вестерн-авеню, возле бульвара Пико, подальше от проезжей части улицы, находилось квадратное белое цементное здание. В нем располагался большой ресторан, и некоторые посетители, направляясь в него, оставляли свои машины на пустом участке перед зданием. Однако частенько автомашин на стоянке было больше, чем посетителей ресторана. На здании не было никакой вывески. Однако все дни, кроме воскресенья, можно было видеть, как в полдень туда входят и оттуда выходят люди. Покидали это здание люди обычно либо довольными, либо подавленными. Если парни играли в кредит, и им везло, они казались довольными. Если же в какой-то день игрок рисковал, то часто уходил, не дождавшись последнего заезда, естественно, с вытянутым лицом. Такое это было место. Я вошел и начал пробираться сквозь обычную субботнюю плотную толпу. Наконец попал в заднюю комнату, где в это время играли в покер. Там, за легкой стойкой, с безалкогольными напитками стоял толстый человек с густой бородой и лицом Квазимода. — Я хотел бы поговорить с Куки Мартини, — сказал я, подойдя к стойке. Он смерил меня маленькими, близко поставленными глазками и грубовато спросил, кто хочет его видеть. — Скажи ему, что Шелл Скотт. Босс не любит встречаться с людьми во время работы. — Зачем ему видеться с вами? Он мой друг. Я думаю, что он примет меня. Бармен кивком подозвал рыжего парня, стоявшего в другом конце комнаты. — Скажи Куки, что здесь один тип хочет его видеть, — сказал он. Я облокотился о стойку и строго глянул на бармена. — Не тип, приятель, а мистер Шелдон Скотт хочет его видеть, — поправил его. — Я. Он снова оглядел меня сверху вниз. — Ладно, ладно, — пробурчал он и посмотрел на рыжеволосого. — Скажи Куки, что его хочет видеть крутой джентльмен по имени Шелдон Скотт. Он особенно подчеркнул слово «джентльмен». — Спасибо, — сказал я. И заплатил за две кока-колы. Он подал одну. — Не надо быть таким обидчивым, — миролюбиво сказал он. — Откуда вы знаете Куки? Я проигнорировал его реплику. Бармен усмехнулся и выпил половину своей кока-колы. — Вероятно, вы не очень удобный для бизнеса человек. Я снова облокотился на стойку рядом с кока-колой и окинул взглядом крытый зеленым сукном стол для покера слева от меня. Вокруг него с серьезными лицами сидели 6 человек. Жеребьевка только что закончилась. Парень, сидевший близко от меня, спиной к стойке, перетасовал карты и раскрыл их перед собой. Он откинулся на спинку стула, чтобы никто не мог в них заглянуть. Но я заглянул. Туз червей, девятка червей, тройка червей, семерка червей. Одно мгновение он поколебался и затем подкупил еще одну, последнюю карту. Валет треф. Перебор. Парень сложил карты, почесал щеку и посмотрел на банк. Там посреди стола лежало около $300. Он вынул 2 банкнота по 20 и 1 в $10 и бросил их на стол. Банкомет произнес: «Открываем, леди». Подвинул 2 дам и сбросил карты. Выигравший сдвинул свои карты к тем, что лежали на столе, и сгреб деньги. Его выигрыш составил $350. К этому времени вернулся рыжий парень и указал пальцем через свое плечо. — Заползай, Куки примет тебя. Он улыбнулся, обнажив 32 зуба, и добавил: — Зануда. Я ухмыльнулся ему в ответ и прошел мимо. Куки приподнялся из-за стола и протянул мне тонкую руку. — Давно не видел тебя, Скотти. Пододвинь табуретку. Это был очень худой человек, одетый в мешковатый серый костюм, который явно видел лучшие времена. У Куки Мартини были грустные глаза и красный нос, как у профессора из общества анонимных алкоголиков. Этот человек знал свое дело, был умным пирожком. Вот откуда появилось его прозвище Куки. Кроме того, он всегда держал нос по ветру и жил, навострив уши. В прошлом мы с ним занимались кое-какими делами, и все данные, которые я получал от него, всегда были надежными и достоверными. Я пожал ему руку и сказал: «Глядя со стороны, похоже, бизнес идет хорошо». «Ну, как дела?» «Ужасно паршиво». Он покачал головой: «Дела мои так плохи, что я просто боюсь носить штаны с молнией. Уже сейчас один парень выиграл 50 у пса, который все оплачивает. Короче говоря, 13 050. Вот так». Он прищелкнул пальцами. Сегодня он выглядел очень несчастным. Однако мне приходилось видеть, как он подписывал чеки на $100 000, и он никогда не проигрывал. Я поставил на его стол стакан с кока-колой, сел и рассмеялся. — Ты, вероятно, разменял уже свой последний миллион? — Ужасно! — горестно вздохнул он. — Чем я обязан, Скотти? — Небольшое расследование, — пояснил я. — Думаю, может... Получу от тебя кое-какую информацию, которую смогу использовать. — Все, что могу, Скотти. — Всегда, — заверил меня Куки. Я поднял 3 пальца и начал загибать один за другим. — Джой Маддерн, — он непонимающе посмотрел на меня. — Эдди Кэш, — он кивнул, и я продолжил. — Джо Брукс, — он еще раз кивнул. — Начни с Брукса, — попросил я. Он грустно посмотрел на меня, не густо. Работал, кажется, 3 или 6 месяцев на дракона, заключал пари. 2-3 дня тому назад его пристукнули, сбили машиной. Я лично его не знал. Пристукнули? Ты хочешь сказать, что это было заказное дело? — переспросил я. Нет, его просто сбила машина. Я, конечно, не уверен. Но этот человек для меня не представлял никакого интереса, поэтому я не беспокоился. Дело обстоит так. Сбили и скрылись. Ты когда-нибудь сталкивался с такими случаями? Дело здесь нечистое. Куки покачал головой. Я медленно допил свою коку. Ходят слухи, — сказал я, — о том, что если кому-то нужно кого-то укокошить, он не хочет пачкать руки, но может заплатить, и это сделают другие. Чисто и просто. И он оказывается в стороне. Что ты можешь сказать по этому поводу? После моих слов он стал еще печальнее, чем обычно, если это вообще было возможно. Куки встал, подошел к двери, открыл ее и выглянул наружу. Затем закрыл дверь и вернулся на свое место. Видишь ли, Скотти, этим занимается большая бандитская шайка, и не стоит поднимать вокруг них шум. Я скажу тебе вот что. Может быть, я смог бы что-либо узнать, а может и нет. Но я этого знать не хочу. Ты не понимаешь, мальчик, что это такое. То же самое происходит в Чикаго и Нью-Йорке, в любом большом городе, конечно, и здесь. Ты хочешь, чтобы дело было сделано, и дело выполняется, но при этом я остаюсь абсолютно вне игры. Неужели так? Только так, Скотти. Я всегда говорю тебе откровенно. Все как есть, ты же знаешь. Ладно, а что Кэш? О нем ты что-нибудь знаешь? Он мрачно усмехнулся, как человек виноватый, по крайней мере, в аварии поезда. Кэш — один из лучших клиентов Драка. Я бы хотел, чтобы он был моим клиентом. Он знает лошадей так, как я знаю Вселенную. Время от времени он выигрывает, но чаще всего проигрывает. Похоже, Кэш берет реванш за несколько прошедших месяцев. Он залезает в такие долги, что Драк его отсеивает. Эдди даже приходит сюда и предлагает мне своих маркеров. Но нам ведь бывает известно, когда его дела плохи. И в таких случаях мы ему говорим. До Рождества в будущем году. А через некоторое время он снова вплывает к Драку, начинает играть и проигрывать. Куки покачал головой. Дай мне 20 человек, таких как он, и я через год смогу уйти на пенсию. А ты не помнишь, когда это было, этот его временный подъем? Куки выпятил тонкую нижнюю губу и задумался. Примерно 4-5 месяцев тому назад, а может и больше. Черт, Скотти, ты же знаешь, что мы ничего не записываем. Не забывай, это ведь я, — улыбнулся ему в ответ я. — Ладно, — нахмурился он, — Кэш не заключал со мной пари. Но он хотел, чтобы я взял маркера и поставил 1000 на пейпербоя в гандикапе. В Сант-Аните. Куки открыл средний ящик своего стола, вынул записную книжку и перелистал страницы. Это было в субботу, 12 февраля. Значит, он был здесь. К счастью, никто не заключил с ним пари. В 3-м заезде пейпербой вышел первым. Выигрыш составил $4260. С его маркером я мог бы влипнуть, а так мне тоже повезло. Ну ладно, Куки, у меня встреча в городе. Спасибо тебе за информацию. Не за что. Он пожал плечами. — Заходи ко мне, если тебе что-нибудь будет нужно, — на прощание сказал я. Он грустно посмотрел на меня. Я вышел. Рыжие и толстые уроды стояли у стойки, опершись на прилавок с кокой. — Пока, дурачье! — бросил я и заставил их ухмыльнуться. Фил Сэмпсон вынул изо рта порядком обглоданную незажженную сигару, когда я вошел, и выставил свою железную челюсть. — Окей, — прорычал он. — Что это за сведения, о которых ты говорил по телефону? Даже не отпустил ни одной остроты по поводу дела о разводе. Он был, по-видимому, серьезно взволнован, раз не воспользовался случаем подковырнуть меня. Я коротко рассказал ему, как узнал, что Джо Брукс — это Джой Маддерн. Этот Маддерн влип в одну историю. Он выдал пару фальшивых чеков и смылся. Речь не шла об очень больших деньгах, но все же он предпочел солнце Калифорнии тюрьме в Иллинойсе, что вполне естественно. У меня, Сэм, есть несколько зацепок. Можно мне взглянуть еще раз на список, который ты показывал, когда я был у тебя в прошлый раз? Вот у меня здесь есть копия. Он вынул из ящика стола список и вручил его мне. Взглядом сыщика я пробежал по всему списку. Элиас Джонсон. Это не покойный ли Джонсон из компании Джонсон и Кэш? Да, это он. На что ты намекаешь? Спросил капитан. У меня есть некоторые соображения. Этот Кэш неприятный тип. Кажется, он не очень любит частных детективов. Меня, во всяком случае. Сэм вытащил сигару изо рта, потом сунул ее назад и закурил. Ладно. Какие у тебя соображения относительно Кэша? Посмотри внимательно на этот твой список, — предложил я. В нем есть Элиас Джонсон, партнер Кэша. Его тоже сбили и скрылись. Потом Джо Брукс или Джой Маддерн. Еще один. Оба убиты одинаково, их сбили и скрылись. Оба мертвы. Один из них — партнер Кэша, а с другим Эдди заключал пари в салоне дракона. Кроме того, я знаю, что Джо и Эдди были довольно близко знакомы. Ну и что, Шелл? Это все, конечно, странно, даже подозрительно, но когда речь шла о Джонсоне, мы все тщательно проверяли, и все выглядело вполне нормально. Конечно, я признаю, что можно было отнестись ко всему внимательнее. Теперь, видя, как всех взбудоражило и растормошило подобное происшествие, я это понимаю. Но не забывай, что мы еще не закрыли это дело. Чтобы отправить парня под суд, нужно иметь твердые доказательства, иначе придется потом отпустить его как невиновного. Кроме того, когда сбили этого Маддерна, мы, в числе прочих, проверили Кэша. Он оказался чист, как стеклышко. — Как ты это установил? — поинтересовался я. Джо был сбит в среду вечером, что-то около 11. В ночь со среды на четверг, 6 вечера, и до часа ночи Кэш играл в покер. В банке было очень много денег. Вначале 3 или 4 раза он проиграл, но к часу ночи он выкарабкался. Он был у всех на виду в ту ночь. Совершенно точно, до часа ночи. То есть до момента, когда игра практически была закончена. А кто еще участвовал в игре? Сэмпсон порылся в своем столе, нашел листок бумаги и быстро стал читать имена. Наконец я услышал знакомое имя. Последним ты назвал Луиса Морриса? Верно. Он тоже ничего не выиграл. Вообще говоря, это игра, в которой участвуют 7 человек. И никто не выигрывает и не бросает игру. «Этот Моррис», — рассмеялся я, — «я знаю этого парня. Это мелкий тип, но не глупый. Он заключает пари, владеет несколькими фонографами и командует группой вооруженных бандитов за городом». Я взглянул на часы. Было 2 часа. «Репортер Келли у тебя не появлялся?» — спросил я. «Нет, от Келли ничего не слышно», — ответил капитан. «А что я должен был от него услышать? Ты спрашиваешь о нем уже 2-й раз». Что происходит? Я пересказал Филу содержание пьяной болтовни Келли в прошлую ночь. Сэмпсон энергично поскреб свою седую голову и с тревогой посмотрел на меня. Ну и что ты по этому поводу думаешь? Я думаю, Сэм, что он был пьян. Собственно говоря, я точно знаю, что он был пьян, но в то же время мне кажется, что у него было что-то на уме. Иначе он не стал бы ждать меня на улице. Надеюсь, мальчишка еще не занялся чем-нибудь всерьез, я задумался. Надеюсь, у него хватит мозгов. — Конечно, Шелл, — успокоил меня Сэмпсон, — конечно, он должен соображать. Лично я в этом не был уверен. Что, если этот юный сумасброд начнет действовать по тому сумасшедшему плану, который изложил мне прошлой ночью? Я решил не думать об этом. — Где находилась фирма Джонсон и Кэш? — Вниз по 7-й, на Фигуэроа. В середине квартала.